отстаивая интересы консервативного дворянства. Введение рабочей книжки отложено до разрешения паспортного вопроса, так как она регулирует лишь отношения, вытекающие уже из осуществления договора найма. А паспорт служит не только соединением платежной единицы с платежным центром, но и обеспечением исправности нанявшегося на работы в его явке и обеспечению данного ему задатка. Паспорта же не отменены, несмотря на полное согласие таких компетентных лиц, как Санкт-Петербургский градоначальник и министр финансов. Потому что для платежа подушной подати паспорт с его невыдачей из волости недоимщику есть единственная гарантия. И, следовательно, надо думать, чем заменить подушную подать так, чтобы подать платилась там, где получается доход от труда. Подушная же подать не отменена. 1877 год. Потому что комиссия о податях ничего не сделала. И так далее. Где же ваша законодательная деятельность, могущая доставить удовлетворение чувству, возмущенному зрелищем народных тягот и лишений, скажет молодой человек. Мы ему ответим, что надо погодить, что придет время, что когда-нибудь законодательная наша машина двинется скорее и так далее. Но так, господа, может рассуждать человек, охлажденный годами, в котором сердце бьется медленно и для которого пожизненная пенсия может уже сама по себе представляться завидным и вполне отрадным результатом занятий законодательной комиссии. Но так не думает, так не может думать человек, в котором сил кипит избыток. Он отвертывается в сторону, где вместо слов предлагают дело, и бросается в объятия революционера, который и указывает ему путь, на котором написаны заманчивые для молодого сердца слова – борьба, помощь народу, самопожертвование и так далее. Поэтому две меры высшей степени необходимы. Пересмотр системы среднего образования, в смысле уменьшения преподавания классицизма и возвращения гимназиям уваровского типа. И оживление, действительное и скорое, законодательного аппарата новыми силами и новым устройством, при котором будут, наконец, энергично двинуты назревшие и настоятельные вопросы народной жизни, без вечных недомолвок и соображений о том, ловко ли, удобно ли и так далее. Относительно же лиц, уже обвиняемых в пропаганде, необходима большая мягкость. Указание на статьи с 250 по 252 уложения о наказаниях слишком жестоки. Эти поселения, эти годы каторги, которые заменяются каменным гробом центральных тюрем, это все убивает молодые силы, которые еще пригодились бы в жизни страны, ожесточая до крайности тех из общества, кто по родству, знакомству или занятиям близок осужденным и смущают совесть самих судей. Можно даже обойтись без уменьшения максимума этих наказаний. Пусть только будет понижен минимум до ареста на один месяц. Тогда можно будет прилагать справедливое, а не жестокое наказание. Это сделать необходимо и возможно без всякой законодательной ломки уложения. Теперешняя же система бездушного и очень часто необдуманного и жестокого преследования не только не искоренит зла, но лишь доведет озлобление и отчаяние преследуемых до крайних пределов. Против меня восстал с необыкновенной горячностью Адамов. Его флегматичная фигура совершенно преобразилась. «Граф», — сказал он, задыхаясь от волнения, — «то, что говорит господин вице-директор, очень красноречиво, но совершенно не относится к делу. У него оказываются виноватыми все, кроме действительно виновных. Виновато правительство, виноват Государственный Совет, виноваты мы сами с нашими судами. Нет, не о послаблениях надо думать, не о смягчениях, а надо бороться с этими господами всеми средствами. Я откровенно скажу, я их ненавижу и рукоплещу всем мерам строгости против них. Эти люди наши, мои личные враги, Они хотят отнять у нас то, что нажито нашим трудом.